внутри нас. Во всяком случае, внутри одного из нас. За всю свою жизнь, а мне, слава богу, 200 лет, был только один случай, чтобы кролик выскочил из пасти удава. «Расскажи!» — стали просить удавы. «Мы об этом никогда не слышали!» «Братцы!» — застонал косой. «Решайте скорее, а то уже нет сил терпеть!» «Подожди!» — ответил великий питон. «Дай мне поговорить со своим народом!» «Это случилось в те золотые времена, когда среди удавов была распространена игра, которая называлась «Кролика на кролика до следующего кролика». «Да что еще это за игра?» — закричали удавы. «Расскажи нам о ней, братцы!» Снова взмолился косой, но его уже никто не слушал. «Обычно, если великий питон начинал вспоминать о том, что было раньше, его трудно было остановить. А между прочим, в самом деле в старину среди удавов была распространена эта игра. Один удав, проглотивший кролика, находил другого удава, проглотившего кролика, и предлагал ему «Кролика на кролика до следующего кролика». «Идет», — отвечал второй удав, если соглашался на игру. Игра заключалась в том, что два играющих удава ложились рядом, и по знаку третьего, который брал на себя роль судьи, кролики начинали бегать на перегонки внутри удавов, от хвоста до головы и обратно. Чей кролик оказывался проворнее, тот и выигрывал. Бег кроликов внутри удавов можно было легко проследить, потому что спина удава волнообразно прогибалась по ходу движения кролика. Забавно, что сам бег кроликов вызывался тем, что судья, изменив голос, кричал кроликам: «Бегите, кролики, удав рядом!» После этого оба кролика начинали метаться внутри удавов, потому что, очнувшись от гипноза, они никогда не помнили, что с ними случилось. Они считали, что попали в какую-то странную нору, из которой надо искать выход. Удав, чей кролик оказывался проворнее, считался победителем. Выигрыш его состоял в том, что проигравший должен был найти ему кролика, загипнотизировать его и, скромно отползя в сторону, дать проглотить выигравшему. Это была адская мука. Некоторые удавы после 2-3 проигрышей не выдерживали и заболевали нервными болезнями. По словам великого питона, в этой игре имелась та особенность, что чем больше выигрывал тот или иной удав, тем сильнее растягивался его желудок. Чем сильнее растягивался его желудок, тем легче становилось бежать следующему кролику, и, следовательно, тем больше шансов выиграть появлялось у этого удава. Среди удавов, оказывается, даже был один чемпион, который так разработал свой желудок, что заставлял внутри него бегать козленка. «Царь!» — вдруг перебил великого питона удав-коротышка. Среди удавов он был известен своей неутомимой любознательностью, которая его уже привела к тому, что он вместо кроликов начал глотать бананы и притом имел наглость уверять, будто они довольно вкусные. К счастью, этому вольнодумству никто из удавов не последовал. Все-таки коротышка великому питону был неприятен, как моральный урод. «Царь?» — спросил коротышка. «А что, если я, например, короткий, а другой, например, длинный? Во мне кролик быстрее будет бегать от головы до хвоста?» «Коротышка!» — зашипел на него великий питон. «Вечно ты себя противопоставляешь. Не думай, что в старину удавы были глупее тебя».